Она молча оделась, потом вышла причесаться. Пока я мыл в ведре ноги, она спросила. «Можно узнать, чем это был занят целый день?» «Я нашел бриллиант, который стоит миллионы. Как зовут?» «Если не ошибаюсь, Делла Ровере», — служитель назвал ее графиней. «Наверное, жена министра, шляпа». Остальное она мне объяснила в машине. Вдоль дороги тянулась изгородь из цветущего кустарника. Заходящее солнце садилось в затейливые красные облака. «Ты правильно поступил», — сказала Лина. «Это твой шанс». Наступило долгое молчание. Она, видимо, думала о своей давней мечте сыграть главную роль в фильме «Кастаньи». А я лишь надеялся, что это лето будет не таким, как предыдущее. Молчание не тяготило ни меня, ни Лину. Наши отношения строились на удобном для нас эгоизме. Это была дружба, практичная и современная. Страховка от опасности провести в воскресенье в одиночестве. «Чао, дурачок», — сказала Лина, затормозив у моего дома. «Я уже вижу тебя в постели с этой развалиной». Поднимаясь по лестнице, я понял, что поездка на море не пошла мне на пользу. Я ощущал такой голод, что готов был съесть бутерброд с бритвенными лезвиями. Такси остановилось у дома номер 39 по улице Пайзьелло, где обитало семейство Делла Ровере. Незадолго до этого прошла гроза, и ветер сбивал с деревьев дождевые капли. Ровно в 8 я нажал кнопку звонка. Мое сердце сильно стучало, и я пару раз глубоко вздохнул, чтобы успокоить его. Горничная проводила меня в гостиную. «Графиня выйдет через несколько минут», — сказала она. Горничная была крепко скроенной блондинкой с мощными руками дровосека. Она могла быть уроженкой Венето. Голос ее вибрировал, как бы покачиваясь на волнах, а улыбалась она, как улыбается крестьянке из Фриули, немного лукаво и чуть-чуть дурашливо. Мне, привыкшему к меблированным комнатам, где за ширмой стоит кувшин с водой, гостиная казалась обставленной с тонким вкусом. Теперь, когда я вспоминаю это, побывав в домах настоящих джентльменов, могу сказать, что дом Делла Ровере походил всего лишь на лавку антиквара. Мрачные люстры испускала лиловый свет. Повсюду стояли мраморные и бронзовые бюсты, напоминавшие Магду в великолепии плоти. На стенах висели картины, рисунки, афорты, для которых моделью служила она же. Одни были вполне целомудренными, другие менее. Министру явно удалось во имя искусства найти удачный компромисс. В тот вечер я чувствовал себя смущенным, растерянным, точь-в-точь как человек, проникший без приглашения на чей-то праздник, чтобы съесть несколько пирожных за чужой счет. Мне не удавалось контролировать свои движения. Синий шерстяной костюм угнетал меня как физический недостаток. Я не знал, куда девать руки и, что еще хуже, куда ставить ноги. Дважды я споткнулся об угол ковра, который загнулся при этом, как ухо охотничьей собаки. Я буквально застыл на месте. Должен ли джентльмен нагнуться и поправить ковер, или же лучше сделать вид, будто ничего не случилось? Стиснув зубы, я прогонял сомнения. «Смотри», — говорил я себе, — «это выигрыш в лотерее жизни. Вот уже 2 недели я обрабатывал, как выражалась Лина, жену его превосходительства. 2 недели мы играли в разноцветный мячик, строили замки из песка, плавали в море на ялике. Я был клоуном для Эннио, кавалером для Магды. Я чередовал сальто-мортале с литературными разглагольствованиями о Рэмбо и Лоуренсе. Напустив на себя застенчивость и меланхоличность, я прочитал ей несколько строк из Алкиона. Это был точно рассчитанный удар, мне показалось даже, что она пришла в волнение. Она почти не знала Данунцио, и стихи его звучали для нее как откровение. Она будто родилась для того, чтобы стать жертвой поэта. Она была из тех натур, которые воспринимают скорее звуки, чем мысли. Ее представления, ее мир были крепко связаны с эпохой, когда в моде были пылкие жесты и экзотические туники. Прочитав ей «Прогулку», я почувствовал, что держу ее сердце в руках. Теперь я мог бы выжать его, как лимон. «Вы не любите меня, я вас не люблю. Быть может, выздоровеете вы когда-нибудь туманным апрельским утром». Как-то раз после обеда Магда исповедалась мне. Эннио в то время жевал вместе с другими детьми хлеб, варенье и пляжный песок. Я не могла иметь детей, поэтому мы усыновили его. Отец мальчика умер в Африке, мать погибла во время бомбежки.